головов рой, ведь я сестер, как наше дело не отступил. Что ж вижу, нет, но ты не тот, не до побед, не до стоп. Не весел стал последний год, не хочешь встать и сделать ход. Потух твой свет, не тех огней, вот значит, что опять они. Твой личный фронт давно разгромлен, душа и сердце взяты в плен. Не можешь стать ни слишком боли жизни, жизнь, а только тлен. В тяжелых ритмах знаешь суть, своими не разбавишь грусть. И эту ночь опять не спишь, и это мысли на льде. Show.